Лис, захваченный Валантийской армией еще в начале войны, стал главной базой разросшегося флота первой дочери и вотчиной Геймана Ганириса, объявленного наместником. Адмиралы, присланные из столицы сановники, держали новую колонию под неусыпным контролем. Город уже свыкся с валантийскими законами, присланными чиновниками и новыми хозяевами жизни. Сейчас же, судя по донесениям шпионов госпожи Рейнеры, лиссинийские дельцы предвкушают приток иксов и гел из Валантиса с их потаенными желаниями и золотыми анерами. Людские пороки прибыльны, и в Лиссе на них умеют зарабатывать как нигде под луной. И, действительно, еще в прошлом году туда прибыли первые корабли с дорогими гостями. Кто-то ехал на смотрины невест, но многие собирались покинуть шумный Валантис и хорошенько отдохнуть от войны. В это же время Тирош, который когда-то настоял на продолжении войны, заплатил самую высокую цену. Его осаждали, его взяли штурмом и разграбили, его владения разорили валантийские войска. Там резня бывших владык была особенно жестокой и последовательной. Дариар и Ганирис не церемонились с непокорными и воинственными тирошейцами. Так что теперь в городе осваивались валантийские наместники, находившиеся под охраной отборных солдат гарнизона. Впрочем, регулярные поставки хлеба помогли управляющим наладить положение. Худшей судьбы удалось избежать, и теперь прежний форпост Фригальда вновь нес свою главную службу, помогая Валантису контролировать ступени. Мир покорился сам, но при этом самым последним. Он был разорен еще памятным набегом дотракийцев и выплатами золотым мечам. От былого богатства остались только воспоминания. Еще из города Дариар писал, что лучшие ремесленники мира через его офицеров ищут нанимателей или покупателей. И, в первую очередь, к поиску приступили оружейники, кузнецы и корабелы. Умелые руки могут рассчитывать на достойное обхождение для себя и родных, а желающих жить в голодной свободе немного. Это были отличные новости. Мастера никогда не бывают лишними, а для грандиозных замыслов их потребуется еще больше. А вот россыпь мелких городков спорных земель, теперь перешедших под руку Валантиса, никак не могла поверить в изменившийся мир. Все эти покрытые пылью и грязью солончаки, где прошла его юность, так привыкли к вечной войне и постоянным грабежам, что иной жизни и представить не могли. Им и присниться не могло, что по их полям и лугам не будут ходить наемные компании, что у их домов прекратятся стычки. Но были, разумеется, и положительные стороны от подобного положения. Разрозненные поселения не оказали никакого сопротивления валантийцам. Местные царьки покорно принимали присягу, обещались платить предложенную сумму и содержать гарнизоны за свой собственный счет. Рано или поздно, но достигнутый мир поможет этому многострадальному краю добиться лучшей доли. В былые времена здесь была одна из крупнейших житниц Валирии. Отсюда развозилось зерно по всему побережью Узкого моря. И теперь у этого места был шанс на возрождение. Но все уже сделанное было лишь началом. Началом в новом походе, новом и, как надеялся Визирис, последним в его жизни испытании. И как раз сегодня он сделает еще один маленький, но необходимый шажок к заветной цели. К слову, Веймонт, скоро ты сможешь встретиться со своим старым знакомым. Это с кем же? У меня скоро встреча с генерал-капитаном Золотых Мечей. И ты, как мой Джовиня, должен там быть. Я бы лучше в храм Красных Краснобаев сходил, ноги их лысому шарлатану омыл. И то приятнее будет. Дариар решил не скрывать своих чувств к человеку, одержавшему над ним верх. Не знаю, как ты только вытерпел этого заносчивого Андала. Не скрою, сложно найти менее приятного человека, чем Гарри Стрикленд. Въедливый, все помнит, готов чуть ли не за каждый медяк драться. Однако подобная дотошность может нам и пригодиться. Он сохранил костяк своей компании, он прошел всю войну, он командовал своими людьми толково и грамотно. В конце концов, Веймонт, мне с ним не постель делить, приятным он быть и не обязан. Сам ведь говорил, каждому свое. Что, правда, развел руками Дариар, и что же служит поводом для этой, не сомневаюсь, прекрасной встречи? Подписание золотыми мечами нового и последнего контракта, произнес Визирис эти слова, невольно ощущая облегчение на сердце. Стрикленд и его люди поступят на службу императору нового Фригальда. Это даст нам 5000 пеших воинов, 2000 конников, 20 слонов, и заодно избавит северные границы от беспризорной наемной рати. Теперь на западе Иссоса не останется воинства, способного спутать нам карты. Что ж, золотые мечи и правда мои старые знакомые. Правда, есть один, которого я бы повидал с куда большим желанием. Я слышал о победителе свободных состязаний еще по дороге сюда. Боюсь, не выйдет. О нем ничего не было слышно с того дня, как он победил на Великой Арене. И он более нигде не появлялся, он исчез, и моим людям не удалось его найти. Стриклинд божится и клянется, что ничего не знает, как и остальные его люди. Я склонен ему верить, учитывая, насколько стремительно все произошло. Воспоминания о том дне остались отнюдь нерадостными. Погиб его верный сподвижник, чуть не погибла дорогая его сердцу женщина. Только то, что лекари, и сама Элинор, заверили Визириса, что она отделалась легким испугом, спасло жизнь тому юнцу. Таргариен даже расщедрился на то, чтобы предложить молодому дарованию место подле себя, то ли желая извести зверя, то ли надеясь его приручить. Однако и юный, и старый грифы словно сквозь землю провалились. Саму Элинор Визирис в тот же день крепко высек розгами по заднице, чтобы в следующий раз дева от меча думала головой, а не бездумно лезла в драку неизвестно чего ради. Жаль, хотел расправиться с ним, нет, всего-навсего хотел сломать ему руку, в мире я так и не нашел на это времени. Это придется отложить до неизвестного времени. Так все же новой войне быть, заговорил о действительно важном Дариар. Ты бы не стал нанимать этих андалов ради охраны караванных путей и старых крепостей вдоль Рейны. Да, кивнул Визирис. Мы возродили Фригольд, Виемонт, но трон моей родной земли по-прежнему в руках у узурпаторов. Моя страна кровоточит и корчится в муках, и я не могу оставаться безучастным. В пурпурных глазах собеседника промелькнуло сомнение. Визирис решил позволить Джовине высказать все, что пришло ему на ум. Говори, благодарю. Новая война. Это очень тяжело будет продать нашим людям. Знаю, что они устали, знаю, что всем хочется пожить в мире и насладиться плодами победы. Не только. Видишь ли, три шлюхи сами напали на нас, надеялись наложить лапу на наше богатство, обнести то, что осталось после канитрахов. Тут каждый видел, почему мы сражаемся и за что. Каждый знал, кто такие лессинийцы, тирошейцы и мирийцы, враги старые и знакомые. Однако Вестерос, холодная земля, населенная андальскими варварами, одичавшими первыми людьми и мелочными тиранами, щелкающими блох в своих мрачных замках, а их женщины, столь вонючие и волосаты, что приятнее было б возлежать с овцой, так говорят в старом Валантисе. Губы Виемонда сложились в презрительную улыбку. Многие и не представляют, где эти края находятся. Еще меньше валантийцев знает, что за народ там живет, во что они верят и каковы их нравы. Эти люди не вызывают у нас никаких чувств. Нам нечего делить с андалами и нечего взять с них. Тут старокровные, в кои-то веки, будут единодушны в своем нежелании поддерживать поход за 39 земель. Но есть и другой путь к вечной славе, Визирис, на котором найти сторонников тебе будет куда проще. И куда же ведет эта дорога из черного камня? Догадка у него уже была, но Таргариен счел нужным убедиться. Бравос! Едва ли не выкрикнул Дариар, стукнув кулаком по столу. Уже давно пора преподать этим беглым рабам наглядный урок. Для древних драконовластных они не были проблемой, но вот нам за все время они успели изрядно выпить крови. И сейчас у нас есть шанс покончить с бравосийцами раз и навсегда. Теперь, когда у нас есть драконы, их превосходство на море обесценилось. Нужно разрушить Бравос до основания, его поля засеять солью, а рабов и торгашей перебить всех до единого. Если ты сейчас прикажешь собрать флот, когда все на кураже после недавних побед, то на войну половина иксов добровольно попросится. А за добытое в Бравосе золото, ты и так сможешь скупить весь Вестерос без всякой войны. Еще и на Пинтос с Лоратом останется. На какие-то мгновения решимость Визириса дрогнула. Покорив Бравос, он навсегда войдет в историю. Он встанет вровень с Айгоном-завоевателем, он навсегда утвердит единоличную власть нового Фригольда на землях к западу от Дотракийского моря. И Виемонт был прав. Эту войну оправдать будет куда как проще. Бравос понес потери, он лишился союзников, он показал слабину. Насколько крепким может быть город тысячи богов и сотни племен, лишенный какого-либо общего корня, не в самом ли деле ноги бравосийского титана слеплены из глины, но затем Таргариен усилием воли отогнал от себя наваждение. Авантюра на севере Эссоса может затянуться на долгие годы, первоначальный запал неизбежно спадет, а успех никто не сможет гарантировать. Морской владыка и руководящие его действиями банкиры отступились из-за страха и нежелания ввязываться в войну на далеком юге. Но загнанная в угол крыса кусается больнее всего. Визирис не сомневался, что сейчас из каждой крыши в Бравосе уже торчит по скорпиону. Бравосийцы привлекут всех своих должников и призовут на помощь союзников. Не исключено, что нейтральные вольные города вступят в союз с морским владыкой просто из-за боязни стать следующими жертвами возорлившего Волантиса. Такая война не будет легкой прогулкой, и так рисковать молодыми драконами Визирису не хотелось. Виемонт, несомненно, тоже понимал опасности такого предприятия, но у него тяга к риску была в крови. На Визирисе же лежит ответственность за половину Эссоса и истекающий кровью Вестерос, и он не имеет права настолько нагло проверять терпение богов на прочность. К тому же оставались и безликие. Раньше Визирис от слухов об убийцах со сверхъестественными способностями лишь отмахивался, но после того, как он наблюдал магию воочию, Таргариен не мог относиться к этой угрозе столь легкомысленно. Сейчас ни один банкир не рискнет натравить на него этих порождений бога смерти, зная, что даже в случае успеха волантийцы будут мстить, и что в таком случае Браавос будет обращен в дымящиеся развалины, но если они окажутся в отчаянном положении, то они могут попытаться напоследок отомстить ему или Дейнерис. Да, красные жрецы говорили, что владыка света может защитить своих избранников от рабов демонов, но можно ли им верить теперь? Нет, Виемонт, наконец, ответил Таргариен, у меня нет к Браавосу такого счета, чтобы его уплата требовала немедленной войны. Зачинщики авантюры на ступенях уже заплатили своими жизнями и золотом. Им сейчас предстоит долгая работа по восстановлению флота, и на ближайшие годы с Браавосом и так не будет никаких проблем. Значит, Вестерос, да, неужели ты думаешь, что сопротивление войне будет настолько сильным? Нет, а нет, самым искренним голосом произнес эти слова Виемонт, никто не осмелится возразить тебе публично, все помнят судьбу тех проклятых предателей, да и ты сам уже заработал славу непобедимого полководца, с которым никто не сравнится на этой бренной земле, ни один старокровный в здравом уме не посмеет открыто усомниться в твоем замысле, и что же, на твой взгляд, они будут делать, все, что им останется, они могут пытаться уклониться от службы, они могут начать жаловаться и сетовать на свою судьбу, ничего страшного или серьезного, для начала, но если заморская война затянется, перед нами могут встать серьезные проблемы, отчасти поэтому я нанял людей из Триклинда, ответил Автарх, этих в Волантисе никто не любит, убиваться по ним никто не станет, зато им самим счастье улыбнется только по ту сторону моря, Блэкфайры более 100 лет манили их миражами, но теперь, идя за мной, они могут надеяться на нечто большее. Не стоит забывать, конечно, и о моих старых сторонниках. Им холмы Андаласа и скалы Браавоса не нужны, зато поля простора и леса Трезубца постоянно являются им во снах. Твои черные рыцари и золотые мечи последуют за тобой в Вестерос с радостью, да, пожалуй, найдутся и в Волантисе желающие отправиться в поход. Далеко не все получили те богатства, о которых мечтали, и они могут счесть, что за морем им повезет больше. Такие, как я, Визирис, пойдут за тобой хоть в Вестерос, хоть в Ити. Я обязан тебе всем, и я поддержу любое твое начинание. Да и многие легионеры получат надежду продвинуться по службе во время очередной кампании. Вот только простые волантийцы и жители наших новых колоний от этого похода будут совсем не в восторге. Особенно когда наступит время платить очередную внеочередную подать. В словах Виемонда в самом деле было разумное зерно. Его подданные рассчитывали и рассчитывают на долгую и мирную жизнь, на возможность спокойно почивать на лаврах. Для них, тех многих, чей мир был заключен между узким морем и пестрыми горами, все закончилось с капитуляцией мира. Причем речь шла не только об отроках и торговцах с рыбаками. Многие купцы надеются наладить торговлю через покоренные ступени, многие землевладельцы подсчитывают барыши за продажу зерна в покоренные города. Немало было и тех легионеров, что желали удалиться на освободившиеся земли и приступить к их освоению. Несложно угадать, как именно все эти люди отреагируют на очередной конфликт. Если война затянется, подвел итог своему выступлению Дриар, мы рискуем оказаться в крайне сомнительном положении. Если она затянется, произнес Визирис с ударением на первом слове, но у меня есть основания считать, что этого не будет. Почему же? Ты плохо знаешь мою державу, Виемонт, император говорил без упрека. Да, теоретически, король семи королевств может поставить под свое знамя такое воинство, с которым нам не сравниться в числе, особенно воюя на его земле. Но это утверждение обманчиво, оно упрощает и обобщает слишком многое. И, конечно же, рано или поздно упрощение превращается в лишенный связи с реальностью мираж. И в чем же состоит эта иллюзия? Держава сомневается в происхождении Джоффри Баратиона, ненавидит и его самого, и стоящий за ним дом Ланнистеров. Идущая там уже долгое время война не только разоряет страну, но и сокращает число воинов. Наконец, львы могут тешить себя династическим союзом с Тиреллами, но даже верховный лорд Простора слаб без своих знаменосцев. Он, пожалуй, и желает видеть свою дочь королевой. Вот только его вассалы от этого никакой выгоды не получили. И теперь, когда умер человек, державший весь континент в страхе, лорды и леди начнут с большей охотой рассуждать о своих собственных интересах. Ты говоришь о предательстве? Да, воины Вестероса нередко определялись изменой. Тебе, если пожелаешь, об этом подробнее расскажет мой оруженосец. Для старокровного он на удивление неплохо знает историю моей державы. Вторжение посреди мира, вторжение против авторитетного, или хотя бы любимого государя потребовали бы от Валантиса колоссального напряжения сил, даже если бы мы победили. Но наш враг иной, он ослаблен внутренними распрями, он потерял грозного вожака, он щедрой рукой посеял семена ненависти. И мы должны собрать урожай, пока Джоффри и Ланнистер не укрепили свое нынешнее шаткое положение. Строить стратегию на предположениях, кажущихся логичными. Виемонт скривился. Это может привести нас к катастрофе. И, прежде чем отправляться за моря, хотелось бы разузнать, чем эти свинопасы на самом деле дышат. Иначе мы можем оказаться в ловушке. Есть идеи, как это сделать? Да, сегодня сир Джорах сообщил своему господину, что вне черных стен встречи с ним ищет поразительный мистер. Зовется он Марвином Магом и утверждает, что прибыл к Красному Дракону по своему почину. Вот только Мормонт признался, что уже видел этого толстяка среди людей лорда Лейтона Хайтауэра, своего бывшего тестя. Он еще тогда показался ему доверенным слугой Света Староместа, а уж леди Линесса ему о Марвине и не такое рассказывала. Он де и чародей, и некромант, и специалист по валерийской магии, и разбирается в рунах первых людей. Она разве что провидцем его не звала, и, тем не менее, все время повторяла, как доверяет его словам ее родитель, сколько времени он проводит с ним. Другие черные рыцари из простора подтверждали слова северянина, говоря об увлечении затворника лорда Лейтона магией и его любви к крайне хитроумным играм. Появление в Валантисе мейстера со столь уникальной и удивительной для его ордена репутацией не могло быть простым совпадением, и этим вечером Визирис примет таинственного гостя да постарается выжать из него все, что только сможет. А пока что, Виемонт, нам пора. Стриклинт и его капитаны ожидают нас в доме власти. Пора мне покончить с призраком, преследовавшим мой род полтора столетия. Дейенерис Таргариен. Леди Эллин многое рассказывала своей принцессе о торжественных приемах в Красном замке и о праздниках, что устраивали ее предки. Турниры и пиры, танцы и представления актеров, музыка, краски и веселье. И, зачастую, женщинам приходилось сидеть на неудобных, грубо сделанных стульях, а то и обходиться скамьями. Глупость, глупость. Валантийские гилы во время пиров и дружеских встреч с куда большим удобством располагаются на ложах. Они кушают с низких столиков, им приятно греют бока подушки, а рабы и рабыни всегда готовы исполнить любой каприз, не прерывая господской беседы. Все с куда большим удобством для женщины. И это не говоря уже о том, как легкие, воздушные платья местных гел выгодно отличались от тяжелых, перегруженных и грубых одеяний леди ее родного края. И почему только Эллин по-прежнему носит эти мешки? То, что валантийские рамки приличий дозволяли женщинам лежать, было Дени на пользу. Она могла принять участие в грядущей встрече, не рискуя при этом переутомиться. По ее приказу рабы принесли широкий и мягкий диван в избранную братом комнату, где должна была состояться беседа Таргариенов с первым за долгое время посланником из-за моря. Рассказы сира Джараха и нескольких рыцарей из простора убедили Визириса даровать таинственному магу-мейстеру аудиенцию с глазу на глаз. В комнате, помимо хозяев Валантиса и законных владык семи королевств, находились лишь самые верные черные рыцари, на чье молчание можно было положиться. Другой наверняка прибегнул бы к услугам безупречных, но Визирису, как и многим другим здоровым мужчинам, эти евнухи были подспудно противны, и он держал их подальше от личных покоев. Вошедший в зал мужчина весьма удивил принцессу. Совсем не таким она представляла мейстера цитадели, пользующегося расположением лорда высокой башни. Вместо приличного, чинного старика, перед ее глазами появился мужчина, которому самое место разгружать корабли в порту, или крошить черепа в кабаках. Низкого роста, но крепкий и могучий, с неестественно крупной головой, он казался скорее быком, чем человеком. Некрасивое, но запоминающееся лицо несло на себе печать долгих и непростых странствий, а развитые плечи свидетельствовали о впечатляющей грубой силе. В правой руке он держал бесценное сокровище – жезл из валерийской стали. Валерийскую сталь берегут для тех мейстеров, что достигли высот в изучении магии. Это отличие – самое редкое в цитадели. Вспомнились Дени слова леди Элин. «Да здравствует Визирис, третий своего имени, из дома Таргариенов, начал Марвин», и Дени услышала не голос книжника, но рев зверя, король Лендалов, Райнаров и первых людей, владыка семи королевств и защитник державы. «Давно я не слышал этого титула». Визирис подарил таинственному гостю одну из тех многих полуулыбок, что владыки мира берегут для приятных просителей. «Но он мне по-прежнему дорог, и он дорог для всех, кто ждет вашего возвращения». Затем этот мужик повернул голову и продолжил. «Да здравствует Дейнерис из дома Таргариенов», обратился мистер уже к ней, королева Андалов, Райнаров и первых людей, принцесса драконьего камня, мать драконов, законная супруга и наследница нашего государя. «Значит, вести о драконах достигли и противоположного берега узкого моря», произнесла Дени, благосклонно кивнув. «Задолго до моего прибытия сюда, о вас и ваших деяниях слышал весь мир», заверил ее странный мистер. «Кто же не слышал о той, что вернула драконов, что впервые за многие столетия оседлала великого зверя? Серые бараны из Конклава, возможно, и до сих пор в этом сомневаются, но у них мозги работают лишь когда дело доходит до их внутренних дрязг. Лорды и леди Вестероса уже давно слышат песню о драконах, и эта песня теперь превратилась в хор, когда бравосийцы убежали прочь с поджаренным хвостом. Я, Дени, ощутила невольный прилив гордости за своих детей и саму себя. Благодарю, но это дело было совершено как мной, так и моим супругом. Разумеется, принцесса. Значит, предположения брата верны. Их враги, их недруги, их возможные союзники знают, на что способны драконы Таргариенов. Хорошо, это даст способным думать пищу для размышления и вселит страх в трусливых. Давным-давно армии Вестероса не встречались с яростью драконов, и едва ли после этих рассказов прибавилось число желающих вновь с ней столкнуться. Одно дело читать о повелителях небес в старых книгах, другое дело слышать пусть и приукрашенные, но рассказы живых людей. «Ваше имя, Марвин, известно мне», — обратился к гостю Визирис. «Как и то, откуда вы, говорите, кто вас послал, и зачем? Ваша искренность сделает наш разговор более приятным для всех нас. Лорд Лейтон Хейтауэр считает, что послал меня к вам засвидетельствовать преданность своего дома вашему. Велел мне запомнить целый список из его просьб и пожеланий. Тиреллы считают, что послали меня разнюхать и разузнать о ваших намерениях. Их союз с ланнистерами еще менее прочен, чем может показаться». И без того отталкивающее лицо посетителя исказило довольная ухмылка, казавшаяся хищной. «Однако меня сюда привели только вы, государь, и ваша супруга. Пусть лорды за морем считают, что я и впрямь буду служить им. Эти заблуждения им нисколько не повредят». «В каком же смысле?» — хмыкнула принцесса, устраиваясь на подушках поудобнее. «Не помню, чтоб мы кого-либо приглашали в наш город. Объяснитесь, мистер. Десятки лет я истратил, идя по следу потерянных тайн, древних загадок, утраченных книг». Начал рассказ Марвин Мак. «От Асшея до Летних островов, от стены до Брававаса я искал свидетельства о чудесном и невозможном, а вернулся со списком давным-давно уничтоженных книг, путевым дневником да разбитыми надеждами. Если где-то и обнаруживалось чудесное, то лишь как жалкое, ничтожное отражение далекого прошлого. Находок мне хватило, чтобы заслужить звание архимейстера, но разве может мягкое кресло под задницей рядом с остальными баранами заменить страсть юношества, подменить желание узреть чудесное, невиданное?» Мистер сделал драматическую паузу в своей речи и затем продолжил. «Когда я услышал, что на востоке возродились драконы, во мне вновь что-то загорелось. Тиреллы и Хейтауэры дали мне возможность покинуть Старомист под благовидным предлогом. Секретность, непогода и пираты сделали все, чтобы помешать мне. У устья Церноводной мой корабль разбился, и мне пришлось добираться до Соленого берега с помощью караванов-торговцев. Там я не смог найти корабля и пустился в путешествие до самого тенистого города. Все это тратило и время, и силы, и деньги. Но вчера, когда я прибыл в Валантис и увидел в ясном небе летающих драконов, ваша милость, моя принцесса, я, ваш человек, с этого момента и до конца моих дней». Дени пыталась проникнуть в душу уродливого мейстера, понять, что именно происходит за его маленькими глазками. Он говорил с пылом, С жаром, он говорил одновременно и по делу, и красиво. Но насколько он был искренен, ей доводилось видеть людей, впадавших от вида драконов в религиозный экстаз, но куда большее число людей они пугали. Неужели не валериец тоже может в полной мере осознать, каким чудом являются драконы? Считайте, что вы получили первый приказ. Поведайте же нам о лордах простора. Посмотрим, как вы с ним справитесь. Марвин откашлялся и заговорил. Лорд Лейтон уверяет, что законные владыки Вестероса получат всю поддержку староместа. Золото, мечи и люди будут в распоряжении государя, когда тот высадится на наших берегах. Более того, Светоч Юга говорит не только за себя одного. Мало кому в просторе пришелся по душе союз Мейса Тирелла с Ланнистерами, и желающих забыть совершенные ими преступления немного. Безбери, Раваны, Акхарты, Фассори, Косвилы, Амброза и уцелевшие лорды Северной Марки последуют за лордом Лейтоном, а не за хранителем Юга. Поддержку этих домов он обещает, надеется переманить на свою сторону еще и Торли с Эшфордами. Взамен лорд Лейтон просит у вас пощады для своей дочери, леди Алерии, титул верховного лорда простора и несколько замков на берегу Мандера для поддержания его претензий. Дейнерис едва ли не рассмеялась в лицо мейстеру. Да уж, в аппетитах владыки староместа не отказать. И власть над простором, и земли с замками. Разве что поста десницы короля и брачного союза с Таргариенами не потребовал. Принцессе подобные пожелания показались возмутительными. Ее брат, как оказалось, посчитал точно так же, хоть и высказался мягче. Лорд Хейтауэр высоко метит. Слишком высоко. Визирис говорил ровно, стараясь обдумать каждую фразу. Его слова звучат заманчиво, но у меня нет никаких оснований им верить. Ненависть жителей простора к Ланнистерам известна, но в Валантисе сама по себе она ничего не стоит. Последнее выступление против власти Тиреллов состоялось еще при короле Мейкере, а с тех пор утекло немало воды. Обещать можно многое, поскольку слова лишены веса. Дружбу доказывают иначе, архимейстер. Дейнерис ожидала, что посланник будет защищать честь своего господина. Поспешит предъявить какие-то доказательства, вступит в дискуссию. Поведение Марвина ее, однако, удивило. Вы правы, ваша милость, что не спешите доверять Хейтауэрам. В глазах гостя загорелся нездоровый, злобный огонь. Лорд Лейтон вам и в самом деле не друг. И пусть сейчас он в самом деле спешит обзавестись союзами, на нем и его доме лежит клеймо предателей. Это мне и так известно, спокойно ответил Визирис. Все друзья, мистер, были с нами раньше. Воевали за своего короля, страдали вместе с нами, защищали нас, не платили подати узурпатору, а боролись бок о бок со своим государем, не прятались за наперстниками и помощниками, а сами приходили на службу. Однако хейтауэры были верны нашему отцу во время восстания Роберта, их грехи перед нашим домом легче, чем у Баратионов, Аренов, Старков, Талли и остальных. О, ваша милость, предательство, о котором я говорю, куда древнее, куда отвратительнее и куда ужаснее. Речь Марвина стала гневной. Я утверждаю, что именно дом Хейтауэров стоял за гибелью драконов. Они были организаторами злодейства, а мейстеры послужили им исполнителями. Дейнерис нахмурилась. О чем это вы? Холодно произнесла она. Это серьезные обвинения, Марвин. У вас найдутся подтверждения этих слов? Разумеется, ваша милость. Маг говорил недолго, но емко и по делу, умудряясь несколькими фразами покрыть целые годы. Он напомнил Таргариенам о том, какую роль сыграли хейтауэры в начале танца драконов, и о том, сколько сокровищ их предки потеряли в те черные годы. Рассуждал о том, как мейстеры по указке цитадели натравливали брата и сестру друг на друга. Говорил, что пастырем был специально подосланный хейтауэрами из староместа проповедник. Упрекал мейстеров, что они продолжили свою темную работу и после завершения войны. Именно они, по словам Марвина, стояли за смертью драконицы утра и бедного, безымянного создания, оставшегося в потомстве лишь как последний дракон. Затем поколение за поколением серые бараны мешали государям семи королевств возвратить былое величие, а поняв, что Таргариены не прекратят попыток, решили положить конец и самой династии. Они убедили Баратионов и Старков заключить брачный союз, они пытались втянуть и Ланнистеров в соглашение, и именно великий мистер Пицель уговорил Эйриса открыть ворота королевской гавани в решающий момент восстания. Это враги, ваша милость. Сейчас они будут приветствовать вас, сейчас они будут помогать вам, но лишь затем, чтобы заманить в смертельную ловушку. Мир цитадели чужд чудесам, он их не понимает. И все, что человек не понимает, кажется ему смертельно опасным. Не верьте их обещаниям, не пускайте их к себе на грудь. Почуяв слабость вашего дома, они тут же нанесут удар. Дейнерис слушала, слышала, но не могла поверить. В устах мужчины все звучало стройно, логично и правильно. Но возможно ли подобное? Все, что она знала об истории своего дома, говорила против слов Марвина. Никто не заставлял Визириса первого жениться повторно, это было его собственное желание. Не какой-то заговор, но самолюбие вдовствующей королевы и уговоры лорда командующего принудили Игона II сесть на железный трон в обход прав старшей сестры. Драконы гибли в боях друг с другом и от рук озверевших людей. Ни о каких мейстерах в орде фанатиков, штурмовавших драконье логово, никто не писал. Наконец, дом Хайтауэров потерял былое влияние после поражения королевы Алисенты и ее детей. Ни сами владыки Староместа, ни их вассалы, ни их слуги более не пользовались в столице уважением и влиянием. Эйгон Драконья погибель, Бейлор благословенный, Эйгон недостойный и Эйгон невероятный пытались в разное время и разными способами возродить летающих зверей, и уж им-то никакие мейстеры помешать не могли. Неужели перед ними стоит душевно больной? Но все так складно звучит. Рассуждением положил конец властный голос ее брата. «Это увлекательная историческая теория», — произнес Визирис, чей голос не придавал ни единой эмоции. «Однако мы собрались здесь не ради былого. Дела минувших дней покрыты пылью, и мы должны, в первую очередь, заботиться о живых. Мы благодарим вас за предупреждение, но нам пора перейти к делу. Вы сказали ранее, Марвин, что лорд Лейтон в самом деле создает собственный союз. Я был его доверенным наперсником долгие годы, ваша милость», — заверил своего короля мейстер. «Хайтауэр спрашивал моего совета по многим вопросам. И, разумеется, готовя заговор против зятя, он нуждался в мнении со стороны. Но я не мог давать советов, не имея представления о происходящем. Так-то я и выудил из него все, что мог. Умно», — кивнул автарх Валантиса. «Но, скажите же, что именно лорд Лейтон писал своим сообщникам? Он всячески побуждал их к действию. Лорду Равану напомнил о брачном союзе, Безбери призвал помнить о старых клятвах, Акхартов поманил деньгами на восстановление их земель. Марвин перечислил целый арсенал, планировать конкретные действия лорд Лейтон не стал. Говорил мне, что все будет зависеть от того, где, когда и с какими силами высадится наш государь. Пока что все ограничивается созданием запаса золота, набором новых рекрутов и составлением союзов. До вашего отплытия кто-то успел ответить на эти послания? Лорд Матисрован готов, как и леди Арвин Акхарт. Пчелиный лорд и зеленое яблоко тоже последуют за Староместом. Дени казалось, что этот мужчина попросту не способен улыбаться иначе, чем со злобой. Сейчас, думаю, желающих наберется и побольше. Лорд Тейвин сдох, а без него Ланнистеры уже не внушают былого страха. Мейстер Элл совершил большую ошибку. Он сделал свою дочь королевой, в то время как его знаменосцы, вынесшие на себе основные тяготы войны, остались ни с чем. Такой обман не добавил ни любви, ни уважения к Тиреллам в просторе. Разговоры о брачных союзах навели Дейнерис на мысль, и принцесса поспешила ею поделиться. «Погодите, мистер Марвин, ведь, если я правильно помню, мистер Элл женат на дочери Хайтауэра. Раньше она помнила родословные домов семи королевств куда лучше. Леди Эллин позаботилась об этом. Сейчас же столь многое забылось, или ушло в туман. Придется вспоминать». «Да», — кивнул Визирис, повернувшись к супруге, на той самой Алерии, прощение для которой Хайтауэр у нас просит. «Однако он должен понимать, что это все ненадежно», — возразила Дени, — «что он готовится воевать против собственных внуков. И, тем не менее, он готов на это наплевать, с вашего позволения, ваша милость», — Визирис кивнул, давая мейстеру инициативу. «Я хорошо знаю лорда Лейтона, моя принцесса. Детей у него немало, но амбиций куда больше. Такой человек попытается спасти дочь, но не более того. И уж он точно не позволит одной дочери утащить, утянуть за собой весь род на обочину истории. Для него каждый ребенок – это инструмент, способ добиться какой-то цели. А если орудие оказалось непригодным, то мастер от него избавляется без особых сожалений. Некогда леди Алерия помогла Хайтауэрам добиться новых привилегий от ведомого Мейса. Сейчас же этот брак служит Лейтону крепким щитом, под прикрытием которого он ведет свою игру. Владыка Староместа, может, и хотел бы спасти вторую из своих дочерей и ее потомство, но не намерен отказываться от планов ради их безопасности. Дени кивнула, с трудом подавив инстинктивное желание обнять руками живот. Подобное равнодушие родителей к детям ей было известно. И, тем не менее, ради леди Алерии лорд Лейтон все же готов сделать хоть что-то. Даже если и что-то незначительное ради спокойствия души. Боги знают, что ради другой дочери он и пальцем о палец в свое время не ударил. Именно его равнодушие дало Линессе Хейтауэр сойтись с сиром Джарахом. Именно его упрямое и надменное молчание в ответ на отчаянные просьбы о денежной помощи заставило Мормонта обратиться к торговле людьми. И, в конце концов, отчасти именно лорд Лейтон был виноват в том, как все закончилось. Линесса и ее господин Лессиниец добрались до Валантиса в целости и сохранности, еще задолго до памятного Дейнирис мятежа старокровных. Капитан корабля вручил их сиру Джараху, как ему и было велено поступить. Вот только никакого трогательного воссоединения не состоялось. Не случилось и гневной, жестокой расправы. Выслушав слезливое, насквозь лживое обращение женушки, сир Джорах велел ей и ее господину убираться с его глаз, швырнув им под ноги при свидетелях вольную и кошель с золотыми монетами. Как потом северянин объяснил Дейнирис, он не желал иметь ничего общего с давным-давно похороненным призраком прошлого, вечным напоминанием об ошибках и промахах молодости. На следующий же день Линесса Хейтауэр и Тригар Армалин покинули Валантис, направляясь навстречу к серой и убогой, но свободной жизни в провинции. С тех пор о них никто и ничего не слышал. И ведь Марвин и словом не обмолвился насчет дочери своего прежнего господина. Не знает, скорее, никому более до нее нет дела, ни отцу, ни мужу. Что ж, Марвин, я принимаю вашу службу. Надеюсь, мы сможем продолжить беседу в скором времени. Передайте сиру Лорену, что я велел найти вам подобающий дом в пределах старого Валантиса. С этими словами Визирис отпустил посетителя, давая тому понять, что его время вышло. Тот спорить не стал. Мистер поклонился ему, ей и вышел прочь, оставляя Таргариенов наедине друг с другом. «И как он тебе?» – спросила брата Дени. «Очень странный. Даже если отбросить рассуждения о драконах и мейстерах, с ним определенно что-то не так, но он может быть полезен. Имеет смысл присмотреться к нему получше. Образованные и умные люди всегда могут пригодиться». С этими словами Визирис подошел к ней и любящими руками потрепал ее серебряные волосы. «Ты как?» – заботливо спросил он, продолжая играться. «Все хорошо, спасибо». Дейнирис улыбнулась, позволяя себе расслабиться под его ненавязчивыми, но приятными ласками. «Это была интересная встреча. Ты сегодня так мало говорила. Я подумал, что что-то не так, а когда мне было слово вставить, то сам мистер без остановки говорил, то ты. Все же все мистеры, скотины, когда дело касается женщин». С легкой издевкой в голосе ответила она. «Нет, Визирис, не беспокойся понапрасну». «Понапрасну?» Искреннее волнение в его голосе заставило Дени ответить немного серьезнее. «Я неправильно выразилась. Понимаю твое беспокойство, но сейчас для него нет поводов. Поверь, если бы что-то было не так, я не стала бы молчать. Сама все понимаю, не волнуйся». Визирис наклонился и жадно, страстно поцеловал супругу в губы. Та поспешила ответить, и их долгий, чувственный поцелуй продлился целую минуту. «Мне жаль», – прошептал брат ей на ухо, – «что приходится ограничиваться только этим. Ничего, ничего. Скоро они появятся, и скоро». С этими словами принцесса потянулась за новым поцелуем, и, естественно, получила желаемое. Она была уверена, что в ее чреве растут и крепнут две жизни. Практически все лекари говорили, что ожидается двойня. Уже целую луну как Дени пыталась подобрать детям подходящие имена. Задача оказалась не из легких, и принцесса ушла в нее с головой. Казалось, она по нескольку раз перебрала все возможные имена, и в каждом обязательно находился какой-нибудь изъян. То Визирису наотрез не нравится Дейрон, то леди Эллин напомнит о печальной судьбе Бейлоров, то уже она напомнит брату, что последний демон оказался предателем. Казалось, они с воспитательницей часы проводили в тщетных попытках подобрать по-настоящему достойное имя. Лежали на кроватях, обменивались идеями и тотчас подвергали находки друг друга жесткой критике. Это было весело, это было забавно, это помогало ей отвлечься. Все, чтобы не вспоминать о «тебе пора идти спать». Тон любимого не допускал возражений, но Дени захотелось пошутить, хоть немного. «Я только и делала сегодня, что лежала. Сколько ж можно?» Она нарочито громко фыркнула, давая понять, что возмущение носит несерьезный характер. «Сколько надо?» Ее беременность Визирис воспринимал крайне серьезно. Сам отбирал лекарей, сам подбирал будущих повитух. Старался уделить ей столько времени, сколько мог. И дня не проходило, чтоб брат не интересовался ее здоровьем, а леди Эллен шепнула, что о ее состоянии ему сообщают каждые несколько часов. Все уговоры, все попытки Дейнерис убедить брата ослабить хватку никакого результата не имели. Ее брат, казалось, сам превратился в маму-драконицу, оберегающую свою кладку. Ей ничего не оставалось, кроме как смириться и позволить ему позаботиться о ней. Благо, положив руку на сердце, принцесса должна была бы признаться, что это положение не было лишено своей приятности. «Визирис, тебе не надо меня так опекать», — попыталась возразить женщина, сама не вполне веря в свои слова. «Хороший настрой, жаль, что неправильный». С этими словами Визирис помог Дени подняться с кровати. «Тебе пора к себе, я позову леди Эллен, она не откажется составить тебе компанию». «Ну, спасибо и на этом», — Дейнерис тихонько улыбнулась. Каждая беседа с любимой воспитательницей была теперь для нее в радость, и, в конце концов, Эллен должна помочь ей с именем наследника престола. Сердце подсказывало принцессе, что сегодня они придут к соглашению. «Обязаны прийти, Аберин Мартилл, ты хоть понимаешь, во что ввязался, во что втянул всю нашу семью, все наше королевство?» Казалось, что сегодня Дорана отпустила его подагра. По крайней мере, ни малейшей боли в голосе не было слышно. «Я отомстил за нашу сестру, брат», с ударением на «нашу» ответил гость, «вернее, я сделал первый шаг на этом долгом пути, запоздавший на много лет. Ты подставил нас, Аберин, в момент, когда мы не готовы к этому. Наши люди не собраны, наши крепости на перевалах практически беззащитны, а грабительское торговое соглашение с Валантисом и вовсе оставило нас без лишних средств. Неужели ты настолько нетерпелив, что готов поставить все на удачу?» Помнится, старуха Немирия понадеялась на удачу. С наигранно скучающим выражением ответил Аберин. «Ты же помнишь, чем все закончилось? А сколько лет Немирия воевала с другими королями? Сколько раз она и ее войско были на волоске от поражения, позора и забвения? Об этом ты забыл? У нее не было ни одного союзника, кроме дома Мартиллов. За нами же будет стоять держава, раскинувшаяся на половину западного Иссоса». Их разговор проходил в водных садах, этой летней резиденции принцев Дорна. Здешних слуг Даран отбирал только после старательного отсеивания, а они с Элларией все равно пробрались сюда из-под тишка, словно ночные воры, все ради безопасности и сохранения встречи двух братьев в секрете от возможных соглядатаев ланнистеров. Хоть Аберин и сделал все, чтобы избавить дарнийцев от подобного позора, Даран отчаянно цеплялся за свои старые привычки. Все скрывать, все укутывать туманом, все вершить в тенях и, главное, рассуждать. Рассуждать без конца и без начала. И лишь недавно началось какое-никакое, а движение. Что бы ему сейчас ни сказали, Аберин был горд собой. Он в самом деле ощущал себя живым. И ради этого чувства он был готов стерпеть хоть три откровенных разговора с Дораном. «Королева мать и малый совет требуют, чтобы я арестовал тебя и всех лордов и леди, сбежавших вместе с тобой из королевской гавани. Избавлю тебя от списка угроз, которым это письмо сопровождалось. Просто поверь, что он длиннее нашего гербового копья. Серсия настаивает, чтобы ей в столицу прислали твою голову». Аберин не смог сдержать ни улыбки, ни шутки. «Уверен, что на самом деле ей нужна не голова, а мой член. Напиши ей, что он неотделим от остального тела. Не время шутить. Ты что, не слышал, что я сказал?» Старший брат Аберина всегда отличался серьезным нравом, а уж в дурном настроении он отказывался воспринимать какую-либо скабрёзность. «Ланнистеры требуют крови, и это отлично, Даран. Что же ты отличного в этом нашел, Аберин?» С каждым новым словом принца Аберину было все проще забыть о болезни брата. Проклятая подагра будто отступила насовсем. Настолько твердым, жестким и сухим казался тон вечно уступчивого, вечно ищущего обходные пути Дарана. Сейчас он говорил и держался так, как и подобало наследнику Немири. В любое иное время Аберин бы только приветствовал эту перемену, но и сейчас он надеялся перенаправить пробудившуюся злобу на тех, кто ее по-настоящему заслужил. «Ты напишешь в королевскую гавань, что ничего не подозревал о моем умысле. Даже врать не придется». Красный змей подарил своему старшему брату улыбку. «Всем хорош, Даран, но ему бы побольше отваги, решительности и мужественности. И пообещаешь им поставить под копье весь Дорн, стоит мне коснуться родных песков. Выпроси из плена Уллера и Фаулера, объяснив, что они нужны тебе для разбирательства со мной. Раз ланнистерша упражнялась в красноречии, не скупись и ты на грозные слова в мой адрес. Главное, ты получишь повод начать собирать людей, корабли и рыцарей, готовясь к моему возвращению. Это тоже не будет враньем. По крайней мере, откровенным и наглым враньем. Хозяин водных садов направил на Аберина свой молчаливый, рассудительный взгляд. «Ты собираешься на восток?» «Да», — решительным кивком подтвердил свои намерения Аберин. «Сейчас Таргариены уже наверняка знают о смерти драного кошака, и нам нужно действовать быстро, пока никто другой не воспользовался моим достижением. Мои дочери сообщали что-то особенное?» «Нет, только обычные вести, которые можно услышать и в порту. Визирис победил всех своих врагов, его провозгласили императором, его сестра вновь беременна». Даран вздохнул и потянулся за яблоком. «Ты переоценил таланты змеек. Им так и не удалось проникнуть в ближнее окружение Визириса. Каждый родитель, любящий своих детей, склонен их переоценивать. Но ни Абару, ни Немирию, ни Тиену я не собирался подкладывать под Визириса и делать королевой семи королевств», — ответил ядовитым уколом Аберин. Печальный, укоряющий взгляд Дарана лучше всех слов образумил его. Ему не стоило отвечать так. Ни время, ни место ссориться, когда их общая мечта о возмездии наконец-то начала осуществляться. И, в конце концов, он говорил с глубоко больным человеком, пусть тот этим вечером и держался с рыцарской доблестью. «Я извиняюсь, брат», — произнеся эти слова из глубины сердца, Аберин позволил себе легкую улыбку. Но только за свои слова. Старший принц лишь тяжело вздохнул и устремил взгляд в водные сады, туда, где веселились беззаботные дети дарнейской знати. Тень деревьев, свежая, чистая вода, чего еще желать человеку под дарнейским вечным зноем. Принцесса Дейенерис Дарнейская подарила Южному королевству не только долгожданный и надежный мир, но и великолепное убежище от летней жары. Убежище, которое последующие поколения Мартиллов использовали для заключения союзов, укрепления союзов и примирения враждовавших домов. Даже сейчас там, в тени зеленых фруктовых деревьев, Аберин мог разглядеть несколько десятков детских силуэтов. Там, внизу, были Иллария с их дочерьми, был его младший племянник Тристан. С ними вместе играли довольные, смеющиеся дети, пока над водными садами решалась судьба не только этих ребятишек, но целого континента. В тяжелом взгляде брата Аберин считал все: грусть, тревогу, беспокойство, сомнения и, наконец, надежду, решение. Бодрым, почти что юношеским движением, Даран повернул голову к собеседнику. «Сегодня ночью ты покинешь водные сады и отправишься в дощатый город. Там ты найдешь Саймона Смотрителя, он поможет тебе с судном до Валантиса». С каждым новым словом принц говорил все медленнее, но и все серьезнее. Подобно их общей прародительнице, брат сжигал корабли за своей спиной. «Он же пошлет весть о твоем отплытии, и я немедленно объявлю тебя в розыск по обвинению в измене. Рыцари, лорды и леди, разумеется, начнут возмущаться и возражать. И это нам тоже на руку. Пусть возмущаются и погромче», — подхватил красный змей, довольный и ободренный. «Доносчики Ланнистеров им однозначно об этом сообщат. Пусть ненаглядная Серсия верит в наш небольшой фарс». Принц кивнул и затем продолжил. «Ты прибудешь в Валантис и добьешься аудиенции у Визириса. В этом я не сомневаюсь. Он будет торговаться и требовать с нас достойной платы за наши промедления в предыдущие годы. Можешь обещать ему что угодно, сейчас это уже не важно. Главное, добиться от него согласия по наиболее чувствительным для нас моментам. Сам знаешь каким. Помни, что теперь время работает против нас, из-за твоей неосторожности. Нам нужен союз, нам нужна договоренность, и нам нужен Визирис с его армией. Чем раньше, тем лучше». «Ты прав, Даран». Тут Красный Змей был полностью согласен с Дараном. Они ждали долгие годы, с них хватит ожиданий. «В таком случае», — Даран махнул рукой, — «иди и спи. Тебе завтра предстоит лихая скачка. Нам, Иллария плывет со мной. Давно хотел показать ей Валантис». Младший из Мартиллов направился было к выходу, когда его окликнули. «Аберин». «Да, брат», — обернулся принц, думая, что услышит очередное поучение о пользе осторожности и рассудительности. Слова Дарана его удивили. «Как тебе королева?» Аберин ухмыльнулся и увидел довольную улыбку на губах Дарана. Братья прекрасно поняли друг друга без лишних слов. Акт 3, глава 30. Откровение владыки света. Визирис Таргариен. Усталый взгляд Автарха пробежался по столу в надежде отыскать себе хоть какое-то занятие, вот только ничего толкового ему на ум не пришло. Буквы и строчки плясали у мужчины перед глазами, нарисованные города и крепости наползали друг на друга, а Дорн внезапно оказался посреди королевских земель. Ни карты, ни книги, ни свитки, ни донесения с посланиями не могли ему помочь, и, в конце концов, император Фригольда гневно отставил их прочь и откинулся на спинку кресла. Отвлечься он никак не мог, и оставалось только послушно дожидаться новостей, какими бы они ни были. Усилием воли Визирис отогнал от себя прочь дурные мысли. Нечего изводить себя понапрасну. Минуты обернулись часами, а часы, казалось, длились целую вечность. Там, на родильном ложе, боролась за жизнь Дени. Он же сидел тут и ждал. В соседнем крыле дворца на свет должны были появиться долгожданные близнецы, его законные дети, будущие дома Таргариенов, а он ничем не может помочь любимой женщине. Дейенерис попросила его удалиться, не желая, чтобы он смотрел на ее муки. В отличие от вестеросцев, валантийские мужи предпочитали оставлять своих жен рожать вне их присутствия. Видимо, Дени успела перенять и эту причуду жителей первой дочери. Визирис уступил ей тогда, считая, что каждая ссора, каждое волнение могут навредить его супруге, и теперь пожинал плоды этого решения. Нужно было настоять на своем, остаться подле нее. Все многочисленные роды Анны прошли под его бдительным взором, и супруга дарила ему детей с такой легкостью, будто ей это ничего не стоило. Помнится, чтобы быть с ней при появлении на свет Каллы, он отказался от приглашения прибыть в Красный замок на именины принца Бейлора. И не зря, ведь Анна в тот вечер подарила ему его маленькую принцессу, а он поддержал ее на этом сложном пути. Разумом автарх Валантиса прекрасно понимал абсурдность этого ритуала, отсутствие какой-либо настоящей пользы от него, но приказать сердцу успокоиться он не мог, как бы ни мечтал об этом. Автарх правил державой, раскинувшейся на половину западного Иссоса, но не правил в полной мере собственными чувствами и переживаниями. «Проклятие!» — сквозь зубы произнес Визирис, ставя бокал с вином поближе. «Дени, Дени!» Мужчина так и не придумал себе никакого полезного занятия, да и не смог бы, настолько всепоглощающими были чувства ожидания, страха и беспокойства. Скрипя зубами от осознания собственного бессилия, Визирис невольно припомнил недавние события. Ведь дворец Таргариенов совсем недавно уже стал свидетелем появления на свет ребенка, пусть и не от той матери. Что старокровные, что вассалы и рабы Таргариенов гадали, кто же из двух женщин автарха окажется на родильном ложе первой. И судьба распорядилась так, что рабыня опередила на этом поприще свою госпожу. Нера родила на свет крепкую, здоровую девочку с пурпурными глазами. Ее роды прошли с легкостью и без каких-либо осложнений. Когда ему, по положенному ритуалу, дали новорожденную на руки, у Визириса пропали последние сомнения в своем отцовстве. Он держал свою дочь, и он назвал ее дочерью перед людьми и богами. Как отец, он должен был дать ей имя. Дейенерис давно сказала ему, что отстраняется от этого вопроса, а Нера, разумеется, права голоса не имела. «Дейна», — сказал он тогда, пользуясь полной свободой выбора. Дени и леди Эллин слегка удивились его необычному выбору, но возражать не стали. Роды самой принцессы ожидались со дня на день, и им было не до бастарда Визириса. Пока что Неру оставили во дворце с дочкой. Молока у бывшей рабыни предостаточно, а для ребенка нет ничего лучше, чем материнская грудь. Затем, когда малышка окрепнет и перестанет столь сильно нуждаться в матери, Нера получит приданое, отправится к уже подобранному для нее жениху и заживет новой жизнью. Маленькая Дейна же останется с Таргариенами и будет воспитываться в их семье. Визирис должен беречь всех потомков династии, если он желает возродить и укрепить дом дракона. Эта девочка еще может пригодиться их роду, весь вопрос лишь в воспитании и образовании. В Валантисе на тех, кого в Вестеросе зовут бастардами, смотрит иначе. Из их числа старокровные отбирают самых доверенных помощников и наперсников. Подобные Дейне дети рабыни и наложниц не могут претендовать на наследство, но и чужими людьми не считаются. Распорядители, осведомители, советники, капитаны, хватает дел, которые лучше доверить родичу, пусть и не первого сорта. Подобный практичный подход со стороны своих подданных вполне устраивал Визириса, и он намеревался придерживаться именно его. И, чего греха таить, он был искренне рад, когда держал на руках дочь, рожденную от его семени. Было что-то приятное во взгляде фиалковых глаз Дейны, даже ее плач казался не слишком раздражающим. Однако все это имело лишь небольшое, приходящее значение. И Дейна, и, тем более, ее мать не имели для Визириса той же ценности, что его Дени и их общие дети. Визирис, впервые за очень долгое время, испытывал острое желание помолиться, вознести мольбу небесам, попросить у них сил для любимой. Но Автарх запнулся, не зная, к кому же обратиться. Боги его далеких предков, они слабы и незначительны, раз допустили рок. Да и, принимая во внимание те памятные видения Дейнерис, едва ли они станут им помогать. Боги андалов, они чужды валерийцам. Мать наверняка сочла бы все происходящее тяжким грехом и отвернула бы свой взор от сестры, что понесла от брата. Эрглор, коего местные величали владыкой света, связываться с ним, даже припоминать его имя Визирис желал еще меньше. Старгариенов хватило красных и их колдовства, иных божеств, достойных увещеваний, Таргариен не знал и знать не хотел. Молиться Автарх не стал, оставалось только ждать. За дверью раздались скорые шаги, тотчас отозвавшиеся громом в его сердце. Сиру Ларену был отдан четкий приказ в коридор перед покоями не впускать совершенно никого, кроме врачевателей. И, раз слышны шаги, то скоро с ожиданием будет покончено. Створки разошлись, давая проход седому лекарю, чье лицо было белее снега. Его перепуганный, растерянный и усталый вид не предвещал ничего хорошего. Автарх, голос лекаря был под стать его виду, две девочки, мертворожденные. Ничего нельзя было сделать. Что с Дейнерис? Задал последний имевший смысл на этом свете вопрос Визирис. Жива, но она совсем слаба. Мы дали ей отв. Визирис молча поднялся из-за стола, изо всех сил скрывая переживаемые им эмоции. Отчаяние, злоба, гнев, беспокойство, скорбь, сожаление, все это и гораздо большее пронеслось по его сердцу огненным штормом. Худшие опасения, те, которые он так старательно гнал прочь, подтвердились. Его страхи, страхи самой Дейнерис, что она так умело пыталась скрыть, оправдались. Боги снова не дали им ощутить подлинного, настоящего родительского счастья. Им снова. «Идем», — заявил Визирис голосом, не допускающим никаких возражений. Седобородый что-то испуганно проблеял ему во след, но Визирису было не до него. Сейчас ему было абсолютно все равно на извинения, оправдания, традиции, обычаи, мнения и советы. В эту минуту он должен быть с ней. Церемония сожжения тел, старинные обычаи Валерии, не терпела многолюдных толп. Надменные и гордые драконовластные минувших лет всегда провожали близких в последний путь в узком семейном кругу, допуская лишь немногих посторонних. Владыки Валерии любили широко, показательно праздновать. Горю же они предавались только среди избранных и доверенных людей. И этим мерзким вечером, когда с небес накрапывал теплый дождь, император нового Фригальда мог лишь мысленно поблагодарить древних предшественников. Ни ему, ни его сестре в такую минуту не нужны были велеречивые, полные фальши и лжи соболезнования старокровных или истошные вопли нанятых плакальщиц. И без того было дурно. Но, милостью и рассудительностью древних, Таргариены были избавлены от подобного. С ними в дворцовом саду находились только избранные, только те, в чьей искренности никто бы не усомнился. Визирис оглянулся по сторонам, не в поисках поддержки, но пожелав увидеть дорогих ему людей. Полностью покрытая черным леди Элин, которую еле заметно потряхивала. Сир Джеральд, который поддерживал супругу и что-то шептал ей на ухо. Виемонт Дориар, склонивший голову с непроницаемым выражением лица. Тут же и полностью поправившаяся Элинор, с убранными в косу волосами и едва заметными синяками под глазами. Подле нее стояли и другие доверенные черные рыцари, заслужившие кровью и верной службой право своего присутствия здесь. Сир Джорах, сир Тристифер, сир Лорен, сир Баристан, люди храбрые и верные, но только старик Силми осмелился встретить взгляд своего короля. Неудивительно, он за свой век не первых Таргариенов хоронит. Позади всех приглашенных, за стеной скорби и печали, неподвижно лежал черно-красный дракон. Эйксион будто чувствовал происходящее, будто понимал собравшихся перед ним людей, и, что было гордому зверю несвойственно, хранил тягостное молчание, только переминаясь с лапы на лапу. Наконец, впереди всех стояла она, его сестра, его жена, и мать их мертвых дочерей. Ему говорили, что в прошлый раз скорбь Дени проявлялась куда явственнее, куда заметнее. Сейчас он практически не видел слез, не слышал причитаний. Его сестра словно обратилась в камень, так бы сказал любой человек, не знавший его сестры. Однако Визирис прекрасно знал ее, и оттого ему было лишь больнее. Автарх все понимал и так, его любимая тяжело, глубоко переживала случившуюся катастрофу. Пусть она и старалась скрыть переживания, утаить скорбь, Дени не могла убежать от самой себя, не могла утаить неистовствующую внутри бурю. Судьба, боги нанесли по ним очередной жестокий удар, и никто не мог обещать, что Денис снова оправится от этого потрясения. Драконовластные полагали себя ровней богам, а к их жрецам относились, в лучшем случае, со скрытым презрением, как к более хитрым циркачам, обманывавшим доверчивую и ведомую чернь. Потому-то традиционный похоронный обряд и не предполагал их присутствия. Считалось, что погибших и умерших должны провожать только сами владыки. Эта старинная гордыня избавила Таргариенов от необходимости выслушивать какую-либо долгую проповедь. Все закончится быстрее. Никто не мог разобрать, что шептала одними губами Дейнерис. Говорила она тихо, ни к кому кроме покойных не обращаясь. О чем она может с ними общаться, какие слова она произносит, Визирису и остальным оставалось только гадать. Он все понял и пошел вперед, успев бросить лишь мимолетный взгляд на уставшие, покрасневшие глаза Дейнерис. Визирис должен был признать очевидное. Его любимая держится с достоинством подлинной королевы. Тяжелейший удар, утрата двух дочерей, сомнения в будущем, все это, казалось, не могло ее поколебать. Визирис занял место Дени у погребального костра, готовый проститься с неслучившимся счастьем. На резных настилах лежали двое близняшек, их нарекли Рейной и Шейной, и им не было суждено открыть их маленьких глаз. Он смотрел на скукоженные, холодные, безжизненные тельца. Его сына сожгли, когда он был за многие, многие мили от Валантиса. В прошлой жизни ему не приходилось сталкиваться с подобным в принципе. Впервые он стоял над своими мертвыми детьми. Неведомая сила вновь посмеялась над Таргариенами, вновь лишила их заслуженного семейного счастья. Или же у злодея было имя. Как только Дейнерис пришла в себя, как только она хоть немного окрепла, как только идиоты-лекари оставили их одних, сестра сама все поведала. Находясь в тяжком забытии между жизнью и смертью, Дени не видела ничего, кроме игры пламени и теней, и рук из чистого пламени, что к ней тянулись. Но затем она увидела еще кое-что. Она видела своего брата, что бросал в бушующий огонь сверток с младенцем, после чего тянущиеся к Дейнерис руки во мгновение ока исчезли и сознание окончательно покинуло ее. Тогда Визирису ничего не оставалось, кроме как поведать жене всю правду о той ночи, когда в мир вернулись драконы, и о той цене, что ему пришлось заплатить за ее жизнь. После всех событий стало понятно, что и дальше закрывать глаза на эту проблему нельзя. Лишь один человек мог дать им ответы на волнующие их вопросы. И Бенера даст им ответы, хочет он того или нет. С каждым часом его подозрения становились все крепче и крепче. Теперь же, глядя на бледные лица Шейны и Рейны, что по праву должны были жить, расти и веселиться, Визирис испытал не только грусть и печаль утраты, но злобу и решимость. Он не успел спасти девочек. Он не знал, мог бы он их спасти. Но в одном он был уверен. Больше он не повторит этой страшной ошибки. Я все узнаю. Клянусь воинам, я все узнаю. Таргариен пристально всмотрелся в лица девочек, будто заставляя память сохранить их образ навечно. Знайте это, мои девочки, и спите спокойно.